ведь Трошину и второму пилоту не видно, что там и как там внизу под фюзеляжем. «Вправо 2 метра!» — дает поправку Супрун. «А теперь влево, чуть-чуть-чуть, ниже, ниже, еще, еще, стоп!» Стропальщик заводит крюк за трос-подвязку. «Готово!» — услышал в наушниках Трошин. Груз подвешен, почти 2 тонны. Стропы натянуты. Подъем. Высота 20, 30, 50. Пошли в разгон. В разгон вышли плавно, без рывка. Работать так чисто не каждый умеет. У иных подвеска идет вперекос, груз разбалтывается, и пилоты, опасаясь аварии, сразу идут на снижение, а то и сбрасывают груз. Трошин уступил свое место второму пилоту, пересел в правое кресло. Пусть Зубко набирается опыта, ему скоро сдавать экзамены на командира. Неплохо получается выход в разгон и у Зубко. 3 секции опор уже на просеке у пикета. После 4-й можно в дальний слетать, пообедать. Потом еще рейса 2 и домой. Но надо еще в Алешкину тайгу завернуть. Взять Талалаева, Ларьку и Конюха. Так условились. Сегодня среда, ровно неделя, как Трошин их высадил там. Они в отпуске. Если охота удачная, то дня через 3 можно опять отвезти их туда же, а нет, в другое место придется подбросить подальше, пусть поохотятся, пока сезон. А что, если сбросить не 2 секции еще, а 1, и пообедать не в дальнем, а в избушке с Ларькой и Конюхом, и оттуда сразу домой? Зубко и Супрун не возражают. Сбросили еще 1 секцию, прокричали стропальщикам, что все, на сегодня хватит, больше не прилетят, и взяли курс на Алешкину тайгу. Трошин пересел в свое кресло. Если он когда и доверит посадку второму пилоту, то не сегодня и не сейчас. Он командир корабля и знает лучше этот маршрут и место выхода на снижение. Каких-нибудь 20 минут, и виден уже извив протоки, обмысок озера, редина в хвойном лесу, настил из бревен, охотничья избушка. Талалаев и Конюх аж заприседали на радостях, поснимали шапки, что-то кричат. Они в кожаных сапогах, в куцах, обрезанных выше колен шинельках, с мешками, ружьями, рюкзаками, с ними и лайки. Тоже ликуют, крутятся, прыгают. Лопасти махалки еще вращаются вовсю, бьют ветром и снегом, а лайкам и ветер нипочем, уже бегут к вертолету. Сразу же стали грузить трофеи. Рыбу и лосиное мясо в мешках. Охотники добыли лося. Повезло и в другом. Талалаев взял за неделю 3 соболей. Конюх 5, да десятка по 2 беличьих шкурок у каждого. Оба пьяные, особенно Ларька. Разошелся, достал бутылку, стаканы, ножом-самоковкой нарезал вареный лосятин, хлеба, настроен выпить еще, Конюх против. Не советует пить и Ларьке, но Талалаев считает, что он еще ничего, не даже дажечки, и что пить ему, в общем-то, не очень-то хочется, а просто надо за удачу, за встречу, за то, чтобы дня через 2 снова сюда. Ага, не хочется, совсем не хочется, а у самого аж губа трясется. Махнул рукой Конюх. А потом что? На палубу вышел, а палубы нет? И вообще, кончал бы ты. На водку у тебя аппетит, пока шапка не слетит. Смотри, допьешься. Таких, как ты, бабы либо бросают, либо с другими начинают погуливать, учти. Ларька и слушать не хочет. Выпил и стал похваляться, что на жену он надеется, как на себя, потому что проверял ее на всех режимах. В избушку не пошли, и Трошин не стал глушить моторы. Перекусили в грузовом отсеке, пил только Ларька, ничем не закусывая. «Меня не в еду кидает, а в сон!» — орал силясь перекрыть